Наша с Шиловым квартира напоминала генеральный штаб во время наступления советских войск на Берлин. Туда набилось столько народу, сколько эти стены отродясь не видывали. Во-первых, присутствовали Вика, Никита, Леонид и Павел Кобзев. Помимо них на моей кухне находились Карпухин, Лёша и еще двое ребят из отдела майора. Отсутствовал только Лицкевичус, так как по нашему соглашению решено было его не беспокоить. Ну и, конечно, мы с Шиловым должны были поить всю эту ораву кофе с плюшками и ждать проблесков гениальности от работников внутренних дел. Судя по всему, Олег здорово переживал из-за того, что отправил Пашу на стоянку. Карпухин считал, что мишенью похитителей, скорее всего, являлся именно мой муж, а Павла сцапали по ошибке. «Я не согласна, Артем Иванович», — воскликнула я, услышав об этом предположении. «Ведь это означало бы, что они не знают Олега в лицо. Как такое возможно? Если мы берем за основу версию о том, что в клубе «Начни сначала» действует мститель-одиночка, то это-то как раз и понятно. Он знает, какая у Шилова машина, но понятия не имеет, как он выглядит во плоти, потому что лично никогда не имел с ним дела», — возразил майор. «Значит, — пробормотал Олег, — все-таки это я виноват». «Да бросьте вы, Олег Валентинович!» — отмахнулся майор. «Кто же мог такое предвидеть?» «Но я должен был предвидеть!» — воскликнул Олег в отчаянии. «Меня охраняют, помните? А Пашка остался совершенно один, лицом к лицу с этим выродком. Один бог знает, что он с ним сделает. Неужели вы полагаете, что он может убить Пашу?» — дрожащим от волнения голосом спросила я Карпухина. Тот, в свою очередь, обратил взор на Кобзева, задумчиво жующего карандаш. «Как по-вашему, господин психиатр?» «Не знаю, не знаю», — покачал головой майор. «До сих пор не пострадал ни один невинный медик, так? Я понимаю, можно разводить философию насчет самосуда и тому подобного, но у всех жертв так или иначе рыльца было в пушку. Кроме Гаргадзе», — справедливо заметил Никита. «Никто не сказал о нем плохого слова. Ни коллеги, ни пациенты». «Мамаша ребенка сама во всем виновата», — подтвердил Карпухин. «Сектантка хренова. А ведь мужик помочь пытался. Ей и ее сыну». «Да», — согласился Кобзев. «С Гаргадзе этот неизвестный переборщил. Но насчет остальных-то я прав? Так вот, судя по тому, что происходило до сих пор, наш мститель старается не ошибаться. Он уверен в том, что вершит правосудие, как...» «Как Немезида», — воскликнула я. «Вот именно», — закивал психиатр. «А это означает, что наша Немезида не должна причинять вред невиновным. Павел Бойко ни в чем не провинился ни перед ним, ни перед обществом». «Но Павел его видел», — возразил Никита. «Клянусь, в этот момент я почти ненавидела его за то, что он пытался отнять у нас робкую надежду на благополучный исход. Это может заставить его избавиться от свидетеля». «Между прочим, есть еще свидетель», — внезапно заметил майор, и все взгляды тут же обратились в его сторону. «Да-да, одна дамочка видела, как какого-то парня средь бела дня заталкивали в большой белый автофургон на стоянке. Женщине показалось, что парень пьян, а его приятель просто пытается помочь». «Хороша помощь», — воскликнул Никита, стукнув себя поляшком сжатыми кулаками, каждый размером с небольшую кастрюльку. «И, разумеется, кроме того, что фургон белый, эта твоя свидетельница ничего больше про него сказать не может», — уточнил Кобзев. «Разумеется. Зато она запомнила лицо похитителя. Сейчас один из моих ребят занимается фотороботом, хоть он не уверен, что из этой затеи что-нибудь получится. Тетка попалась нервная, бросается из одной крайности в другую, так что у нее в результате вполне может получиться портрет Симпсона, а не нашего мстителя». Симпсон — американский шоумен, обвиненный в убийстве собственной жены и детей. Однако, судя по словесному описанию, уже ясно, что тот, кого видела свидетельница, не имеет ничего общего с фотороботом, составленным по описанию из Векова. «А сколько белых фургонов может быть в Питере?» — растягивая слова, поинтересовался Кадреску, до той поры, по своему обыкновению, помалкивавший. 1050, не меньше», — кисло ответил Карпухин. учитывая тот факт, что свидетельница даже марки машины не запомнила. «Да», — пробормотал Кадреску, — «не густо». «А как насчет Альбины?» — поинтересовалась я. «Вы же собирались...» «Да собирался, собирался», — перебил Карпухин раздраженно. «Но эта баба — настоящий фельдфебель в юбке. Ни в какую не желает выдавать своих подопечных. Я пытался нарыть на нее хоть какой-то компроматик, чтобы она стала посговорчивее. Но не тут-то было». «Что, никаких столкновений с законом?» — удивился Никита. «Даже штрафов от ГИБДД нет», — подтвердил майор. «А как насчет ее сына?» Немного поразмыслив, задала я вопрос. «Он умер почти 10 лет назад, но...» «За кого вы меня принимаете, Агния?» С осуждением посмотрел на меня Карпухин. «Естественно, первым делом я проверил эту версию. Врач, по вине которого погиб парнишка, живет себе и здравствует. Никто его не трогал, никто не подбрасывал писем с угрозами». Мы все обечаленно замолчали, переваривая слова Карпухина. «Нам срочно нужен свидетель», — сказала Вика, прервав затянувшееся молчание. «Хороший свидетель, который смог бы как следует описать похитителей». «И даже в этом случае многого ожидать не приходится», — вздохнул Карпухин. «Ведь Альбина сотрудничать отказывается, а разрешение на шмон в ее заведении мне не дадут, пока я не предоставлю доказательства того, что в «Начни сначала» орудует мститель, убивающий людей в белых халатах. Пока что у нас есть одни только подозрения». «А как же форум?» — не сдавалась Вика. «А Немезида?» «Вика, ну ты прям как маленькая», — развел руками майор. «Мало ли кто лазает по интернету и следит на разных сайтах и форумах. Извини меня, но это не доказательство». Когда моя квартира наконец опустела, я устроилась в кресле, подобрав под себя ноги. Голова гудела, а мысли разбегались, как рассыпанный по полу горох. Олег уселся на диван напротив и сказал: «Ты тоже думаешь, что я виноват, да?» «Да брось ты! Кроме тебя самого никто так не думает», — возмутилась я. «Нет, вина моя», — упрямо ответил он. «Потерял бдительность. Я вот все думаю, чего я Пашку-то послал сигнализацию отключать? Надо было Лёшу попросить. Он-то уж, по крайней мере, справился бы с похитителями». «Не факт», — возразила я. «Лёша не ожидал бы нападения. Да и оружия у него нет. В общем, кончай заниматься мазохизмом, Шилов. А давай-ка лучше подумаем, чем мы можем помочь». «Да чем же тут поможешь, если бы мы хотя бы знали, куда могли отвезти Пашу? Ты думаешь, он...» Олег не закончил, но все и так было ясно. Он считал молодого ординатора уже покойником, как и большинство членов ОМР, включая Карпухина. А я вот в это верить не хотела. Почему-то мне казалось, что тот, кто совершил все эти убийства и похищения, имеет понятие о чести. Пусть его представления о ней не соответствуют общепринятым, и все же, как сказал психиатр, ни один невиновный человек до сих пор не пострадал. Ну, кроме, конечно же, Гаргадзе. И Извекова, чудом избежавшего той же участи. Да, что-то с самоуспокоением у меня пока плохо получается. За остаток дня я 2 раза позвонила Карпухину и 20 раз Вике. Новостей нет. Майор поднял на ноги ГИБДД и заставил их объявить план перехват сразу же, как Лёша сообщил ему о случившемся. Но машину похитителей обнаружить не удалось. Теперь... По прошествии многих часов надежды найти Павла живым таяли с каждой минутой. Отправив Олега в постель, сама я тоже легла, но, проворочившись на простынях сейчас, поняла, что заснуть все равно не смогу. Шилов, измученный происшедшим и чувством собственной вины, в конце концов провалился в сон под звук работающей плазменной панели, а я все пялилась в экран, не вдаваясь в смысл того, что там происходит. Закончился какой-то концерт, прошли новости, и я решила, что пора выключать шарманку и все же постараться покемарить, ведь завтрашнего рабочего дня никто не отменял. Рука уже тянулась к пульту, когда имя, появившееся на экране, привлекло мое внимание. Я всегда любила Альфреда Хичкока и его фильмы. Но нравится мне щекотать себе нервы, что тут поделаешь. И даже несмотря на то, что время сейчас казалось не самым подходящим для такого рода развлечений, я все же решила посмотреть старое кино, которого почему-то никогда раньше не видела. Фильм назывался «Незнакомцы в поезде». Честно говоря, я ожидала увидеть ужастик, но уже через несколько минут поняла, что ошиблась. Сюжет отличался оригинальностью. Известный теннисист Гай Хейнс встречает однажды в поезде весьма странного и загадочного субъекта – Бруно Энтони. Незнакомец проявляет поразительную осведомленность в личных делах Гая, основанную на чтении светской хроники. Гай влюблен в Энн Мортон, дочь сенатора, и как раз направляется к своей нынешней супруге Мириам с целью договориться о разводе. Бруно в порыве откровенности излагает Гаю свою давнюю идею об убийстве крест-накрест. Он предлагает Гаю убить его жену, а тот, в свою очередь, убьет отца Бруно, которого последний отчаянно ненавидит. Таким образом, можно обеспечить алиби заинтересованным лицам, а подлинные убийцы лишаются видимого мотива. Несмотря на то, что фильм снимали в 1951 году, сюжет оказался настолько захватывающим, что я не могла оторваться от экрана до финальных титров. Нет. Все-таки старина Хичкок и в самом деле был гением и умел заставить людей по-настоящему бояться, с нетерпением ожидая развязки. Вот если бы и в жизни, как в его кино, злодеи получали по заслугам.